Глава 8. Богдана. Искренне радуюсь тому, что сегодняшний день могу посвятить детям. Никаких встреч, переговоров, стычек с Алексом. Только я и мои мальчики. Просыпаюсь чуть свет, тихонько выбираюсь из постели, оставляя близнецов досматривать сны. Хочу дерзко нарушить правила, установленные Игорем. Одно за другим, словно по воображаемому списку. Первое. У каждого своя комната. Саша и Илья должны ночевать в детской, мы с мужем в отдельных спальнях. Если последний пункт меня полностью устраивает, то с близнецами хотелось бы постоянно находиться рядом. Любоваться, как они засыпают, и будить с утра поцелуями в лобике. Что еще? Завтрак в гостиной за круглым столом. Четко в определенное время? Вычеркиваем. Сегодня мы заказываем пиццу, едим под включенный телевизор и пачкаем постель. У наших незаменимых повара и уборщицы тоже выходной, вызову их завтра. Вместо развивающих занятий, что я намеренно перенесла, кино и зоопарк, и суровую няню, которая подхватила какой-то вирус и взяла больничный, сегодня заменю я. Побуду не идеальной мамой, плохой, неправильной. От предвкушения отличного дня невольно улыбаюсь, надеваю джинсы, цветастый свитшот, затягиваю платиновые волосы в высокий хвост и даже не приближаюсь к столику с косметикой. Мне не нужно играть красавицу-жену или бизнес-леди. Отдохну от всего этого, хочу почувствовать себя настоящей, живой. Воодушевленная и радостная, я не сразу различаю мелодию звонка главных ворот, отмахиваюсь от него, как от стайки мошек летом. Я не жду гостей, тем более в такую рань. Однако звуки не затихают, становятся чаще и нетерпеливее. Близнецов раньше времени разбудят. Недовольно фыркнув, накидываю кофту и все-таки следую во двор. Отвлекаюсь на лай собак в вольерах и морщусь. Не люблю ротвейлеров Игоря, и, похоже, это взаимно. Распахиваю ворота, поздно подумав о том, что даже не удосужилась взглянуть через камеры видеонаблюдения, кто заявился ко мне. И тут же жалею об этом. На пороге стоят трое мужчин в форме. В моем полусонном сознании невольно всплывает старый и очень глупый анекдот. Почему полицейские ходят по трое? Один умеет читать, другой писать, а третьему просто приятно находиться в компании образованных людей. Низкорослые, с животами разного размера, будто это от звания зависит, невыспавшиеся, они совсем не внушают благоговения или трепета. Тем более, когда знаешь, что кристально чиста перед законом. Едва сдерживаю нервную ухмылку и не тороплюсь приглашать мужчин в дом. Складываю руки на груди, смотрю с вызовом, жду объяснений. «Богдана Алексеевна Авдеева», — уточняет один из них. «Правоохранитель протягивает мне свое удостоверение. Следователь Артемьев Тимофей Геннадьевич. Лихорадочно выдыхаю, хмуро свожу брови, предчувствуя неладное. Пока изучаю остальной текст, он вдруг спрашивает. «Вы знакомы с Петром Годомским?» «Впервые слышу?» Честно выдаю и возвращаю мужчине ксиву. «А в чем, собственно, дело?» «Он утверждает обратное». Следователь открывает папку с документами. «Написал на вас заявление». «Что?» — сглатываю нервно. «Мы можем войти?» Смелеет правоохранитель, чувствуя пробудившийся во мне страх. Пользуется моей растерянностью. Пропускаю всех троих, позволяю им пройти в гостиную и расположиться на диване. Сама сажусь напротив, как можно дальше от них. «Где вы были этой ночью, Богдана Алексеевна?» Как в американских фильмах спрашивает следователь. Кажется, даже тон дублирует, будто учился у них. «Дома, конечно же». Выпаливаю я, но тут же объясняю более подробно. Точнее, до позднего вечера в отеле, где организовывала бизнес-встречу и корпоратив. Выполнив рабочие задачи, уехала. «Одна?» «Меня подвезли», пространно отвечаю, не упоминая Врагова. «Этот человек может подтвердить ваши слова и назвать время, когда доставил вас домой?» Застываю ледяной статуей. Неужели я настолько серьезно влипла? Я ведь не сделала ничего предосудительного, только спела на сцене, но за это могу понести наказание только от мужа. Он не станет вмешиваться, уверенно бросаю я с оттенком горечи. Алексу не нужны чужие проблемы. Более того, он с превеликим удовольствием утопит меня, своего конкурента. Не приедет, не поможет. Дождется, когда меня привлекут к ответственности, насладится моим позором и отпразднует победу. «В ваших интересах, Богдана Алексеевна, сотрудничать со следствием». Артемьев смотрит на меня из-под лобья. Закусив губу, беру в руки смартфон и нахожу номер Алекса. Мы обменялись телефонами на второй встрече с Крестовским, когда играли перед ним адекватных конкурентов. Как бы мне ни хотелось этого, но нам с Враговым приходится созваниваться по вопросам организации деловых мероприятий. Дрожащим пальцем собираюсь коснуться нужной иконки с контактом «Враг», но следователь протягивает руку и отнимает у меня телефон. «Мы сами позвоним», — перепечатывает номер и набирает. С замиранием сердца вникаю в отрывистый разговор. Жаль, что не слышу ответов Алекса. Впрочем, на что я надеюсь? Я совершенно одна, сама за себя. Врагову плевать, Игорь далеко. Чувствую себя так же, как 5 лет назад. Но я не для того прошла весь этот путь, чтобы вернуться к началу. И сдаваться права не имею. А в чем, собственно, меня обвиняют? Вздергиваю подбородок и устанавливаю зрительный контакт со следователем. Петр Гадомский — один из польских бизнесменов, для которых вы организовывали деловую встречу. Он утверждает, что вы вместе были в отеле, где проходили переговоры. Невозмутимо сообщает он. После официальной части и мероприятия в ресторане отправились к нему в номер. Но вместо обещанной ночи вместе вы оглушили его и украли внушительную сумму денег. Ложь! Вспыхиваю и подскакиваю, как ужаленная, но Артемьев жестом возвращает меня на место. После встречи я уехала домой, выделяю каждое слово. Дождемся Александра Антоновича и проясним этот момент. Вальяжно опирается о подлокотник. Он приедет? Мой голос срывается. Я не должна ничего чувствовать, но душу заполняет надежда. Не могу доверять Алексу, но жду его, как глупая 19-летняя певичка из клуба. Не имею права быть слабой, но так нуждаюсь в защите мужчины, которого когда-то считала родным. Время ползет улиткой. Почти перестаю надеяться на Алекса, но именно в этот миг раздается спасительный звонок. Открывает сам Артемьев, словно хозяин здесь. Нервирует безумно, но не хочу ссориться с представителями закона. Да и мысли переключаются на Врагова, который через пару минут появляется на пороге дома. Ощущаю облегчение и зачатки спокойствия. Теперь все будет хорошо. Алекс заходит, неторопливо приближается к дивану, изучает меня внимательно, словно не узнает. Вспоминаю о своей внешности и теряюсь под синим, испытующим взглядом. Сейчас я бледная, простая, домашняя. Не мудрено, что Врагов обескуражен увиденным. Замухрышка, совсем не под стать бизнесмену Авдееву. Наблюдаю, как Алекс отвечает на вопросы следователя, то и дело поглядывая в мою сторону. Подтверждает сказанные мною слова, называет точное время, когда мы подъехали к дому, 1:40, и соглашается предоставить записи с видеорегистратора. Смотрю на Врагова с благодарной улыбкой, но он отчего-то хмурится. Дело в том, что гражданин Гадомский в заявлении указал, что к нему в номер вы поднялись около 3:00 ночи. Обухом по голове бьют слова следователя. То есть, расставшись с гражданином Враговым, вы вполне могли успеть вернуться из дома в отель. Камеры слежения в отеле также зафиксировали время и засняли женщину, точь-в-точь похожую на вас. Вы вошли к пострадавшему в 2:53, пробыли внутри 30 минут и поспешно покинули номер. Зачитывает протокол Тимофей Геннадьевич. Алекс меняется в лице, выстреливает в меня уничтожающим взглядом, играет желваками на скулах, раздраженно сжимает и разжимает кулаки. Мне становится холодно и страшно от его презрения, которое буквально окутывает меня всю. «Это неправда», — всхлипываю я. «Какие камеры? Неправда!» — вскакиваю на ноги. «Ложь, я не...» — жалобно смотрю на Врагова. Почему-то мне важно, чтобы именно он поверил мне сейчас. Но мужчина несокрушим и по-прежнему зол. «Мам!» — слышу сонные голоса Саши и Ильи за спиной. Не могу обернуться, потому что в этот момент окончательно ломаюсь и срываюсь на плач. Сквозь пелену слез замечаю, как с дивана поднимается Алекс, устремляет удивленный взгляд на мальчиков. На своих детей, убийство которых оплатил 5 лет назад. Застывает, рассматривая близнецов. Синева его глаз темнеет, а грудь вздымается сильно и часто. Понятия не имею, о чем думает Врагов сейчас. «Извините, Богдана Алексеевна, но вам придется проехать с нами в участок до выяснения обстоятельств дела», — заключает Артемьев. «Это какая-то ошибка», — очередной обреченный взгляд разбивается о сталь брони Алекса. «Собирайтесь», — торопит следователь. «Не могу», — сипло пищу в ответ. «Не с кем детей оставить». «Вызовите мужа», — небрежно предлагает. Сам же кивком подает знак своим коллегам, которые мгновенно оказываются рядом со мной. Чтобы не совершила побег, как настоящая преступница. Как стыдно, страшно и больно. «Муж за границей», — стираю слезы со щек, но соленые капли прибывают. Игорь отключает телефон, когда уезжает к... Резко останавливаю себя, ругая за импульсивность. Чуть не проболталась. когда уезжает в Австрию по делам, подчеркиваю для пущей убедительности. Ощущаю аккуратную, но твердую хватку на локте одного из правоохранителей. Понимаю, что не смогу избежать задержания. Уверена, полиция разберется во всем, ведь я невиновна, но на это нужно время. А сейчас я вынуждена уехать с ними на неопределенное время и оставить моих мальчиков одних. Провели вместе день, называется. Нарушили запреты Игоря. Оглядываясь на испуганных близнецов, перевожу внимание на Врагова, что превратился в каменного истукана, и принимаю абсолютно нелогичное решение. Вопреки здравому смыслу, делаю шаг к Алексу. «Присмотри за детьми», — умоляюще шепчу, пока его синие глаза округляются от шока.